стороне ящик. Стой, мальчуган! Откуда ты взялся? Граждане! К оружию! Сейчас нас вам! Это что за мальчишка? Там на площади уже идет сражение. Всюду строят баррикады. Наши баррикады закрывают проезд в рабочий квартал. А все оружие именно в нашем квартале. Его надо раздать. Граждане! Бочки! Садитесь на бочки! Тащите все! И стеклянную дверь тоже! Стеклянную дверь? На что она тебе, дурачок? Сам ты дурак. Еще как годится стеклянная дверь. Попробуй-ка влезть по ней на баррикаду. Пусть только солдаты сунутся к нам. Стеклянная дверь срежет им мозоли. Мальчик прав. А то нет. Эй, валите сюда мусор! И можно заткнуть дырки между бочками. Да ты у нас вроде главнокомандующего, малый. А ты чем болтать, разбирал бы мостовую. Нужен булыжник. И кидаться им тоже можно. Молодец, дружок, молодец. А ружье дадите? Тебе ружье, а пушку не надо? Да мне. А почему мне не дать ружье? Когда у всех взрослых будут ружья, тогда дадут и детям. Вот если тебя убьют, я возьму твое ружье. Видите этого долговязого, ну вон того с новым ружьем? Это Шпик. Ты уверен? Еще бы. Он стащил меня за ухо с перил Королевского моста. Оказывается, и мышка может поймать кошку. Так. Больше верьте маленьким, меньше большим. Ну-ка, возьмите его. Обыщите его. Вы за это ответите. Оно смирно, а то хуже будет. Верните мне ружье, и я уйду. Как бы не так. Стрельба усиливается. Надо бы мальчишку услать с баррикады. Эй, Ганош, иди сюда. Ну, где мое ружье? Можешь оказать мне услугу. Возьми вот это письмо. Тут сказано, куда, это совсем недалеко. Отнести-то я могу. Но вдруг за это время солдаты нападут на баррикаду, а меня не будет. Не беспокойся, до рассвета они вряд ли опять пойдут на приступ. Ладно, будет сделано. Ты хитрый, но мы еще посмотрим, кто хитрее. Ведь вот какая, господа, кругом сплошная ерунда. Люблю Париж. А он меня не очень. Сказать по правде, господа, я сытым не был никогда. Под крышей спал нечасто темной ночью. Сапожник ходит без сапог, портной, простите, без порток. А сыт не тот, кто месит свое тесто. Кругом сплошная ерунда. Так не пора ли, господа, в конце концов, поставить все на место? Не возьмете ли цветочки, сударь? Ты что в такой дождь покупателей ищешь? Что делать, сударь? Если я не продам, хозяйка меня побьет. Да плюнь ты на хозяйку. Идем со мной. Ой, осторожно, сударь. Так я растеряю свои букетики. Ты что так дрожишь? Ты ее боишься? Боюсь. Очень. Холодно. Эй, на, возьми. Ой. Что это? Мой шарф. Он с дырками, немножко грязный, но это ничего. Он теплый, ты будешь как в шубе. А вы? Ну, я мужчина. Ага, вот мы и пришли. Видишь, булочная? Ну, входи. Эй, хозяин! На 5 сантимов хлеба. Белого, самого лучшего. Я угощаю. Будет угодно такому желанному покупателю. Ну, что ты на нас уставился? На 2 части. Нас ведь 2. На, держи, малыш. Ну вот, лопай. И побежали. Спасибо вам. Прощайте, сударь. Эй, дворник, открой-ка. Перестань, что ты? Ты весь дом потревожишь, прекрати сейчас же. Слушай, передай письмо. Вот, рано утром. Письмо важное, тебя отблагодарят, вот увидишь. Ну да, дождешься, как же. А кому письмо-то, дай-ка сюда. Ну она, госпожа, хорошая. Я передам. Друзья, там, впереди за углом пушки подтаскивают. Знаем, слышим. Я просил тебя передать письмо и передать рано утром. Дворника передаст утром, еще на чай получит. Зачем ты сюда явился? Затем же, зачем и вы, сражаться. Где мое ружье?